русские танки мчались легко и быстро. Больше десятка крестоносных машин разом запылали. Оставшиеся на твердом грунте открыли ураганный огонь. Но русские танки были словно заговоренные. Они продолжали метаться в задымленном пространстве. Их орудийные залпы, нечастые, но точные, наносили немцам существенный урон, в то время как сами они оставались неуязвимы. Немецкие наводчики с ужасом обнаружили, что снаряды соскальзывают с литых краснозвездных башен, не причиняя им вреда, в то время как любое попадание в клепанную будку панцира сулило скорую или мгновенную гибель. Находившиеся в задних рядах машины начали в панике разворачиваться и удирать. Передние, принявшие на себя удар, готовы были последовать за ними. И вдруг что-то произошло. Орудийные стволы русских замолкли. О том, что их боезапас мог закончиться, немцы не догадывались. Но прекратили отступление. Взрёвывая моторами, замерли, как оскалившиеся волки, которых перестали травить. Они долго не могли поверить в свое избавление. Несколько долгих мгновений, может быть, минут. Потом начался расстрел, откровенный, наглый, издевательский. Русские танки, застывшие или на последних каплях горючего, отходившие прочь, стали прекрасной мишенью, а главное — безответной. Танк, в котором находился Хацкелевич, несколько раз вздрогнул от прямого попадания снарядов. Зажатые раскаленной броней, люди доживали последние мгновения. Теряя сознание, Хацкелевич успел подумать: «Вот он наш, авось». Заряжающий Хлебников, оставшийся без снарядов и без дела, успел подхватить Михаила Георгиевича и хрипло закричал: «Командующий ранен!» Словно их могли тотчас вывести из боя. Каждый чувствовал близкую гибель и относился к ней по-своему. Командир танка тяжело дышал, уперевшись лбом в триплекс. Маленький тонкорукий заряжающий бережно держал тяжелого рослого Хацкелевича, словно спасение командующего было необходимо не только для общего дела, но и для его собственной жизни. Водитель Буров, плечистый, белобрысый крепыш, почувствовал, что нет начальства над головой, и испытал необыкновенную легкость. Заметив по приборам, что в движке истекают последние капли горючего, он скосил черные от грязи и пыли глаза и, дернув рычаги, выкрикнул срывающимся мальчишеским голосом: «Горючки нет! Снарядов нет! На таран!» 34-ка рванулась навстречу панциру, вылезавшему из оврага. Немец заметил мчащийся русский танк и воинственно развернулся навстречу. Но у русского было преимущество в скорости. 34-ка ударила немца под углом в бок, и панцир перевернулся вверх колесами, съехал на дно, пропахав башней скользкий овражий склон. Торжествующая 34-ка застыла гордо, поводя пушкой по сторонам, и в следующий миг на нее обрушилась такая лавина огня, что башня оторвалась. Останки человеческих тел разметало ураганом, сама бронированная коробка скрылась в туче дыма. До штаба армии дошло известие, что Хацкелевич погиб. В жуткой обстановке неопределенности —